Глава 8. Люсик. Казалось, темному полю не будет конца. Они все шли и шли, вернее, шла Луша, а Ивушкин сидел у нее на спине и вглядывался. Никогда в жизни не встречал он такой темнотищи. Даже когда однажды в худяках в глуби погас свет на фильме «Карлсон, который живет на крыше», так в зале какое-то все-таки было мерцание света от человеческих рук и лиц, а потом кто-то зажег спичку. А тут, ну ничего. Ничегошеньки не видно вокруг, точно совершенно ослеп. Ивушкин так бы и решил, да глаза его все-таки различали луч, лежащий вдоль всей длины дороги. И вдруг луч света неожиданно погас. Луша остановилась, точно у нее на каждой ноге было по хорошему тормозу, и кто-то на них сразу сильно нажал. И тут же впереди она увидела дубовую рощу. В небе опять, как и прежде, светили солнце, луна и звезды. «Луша! Ивушкин!» Они закричали оба разом, потому что оба одновременно увидели за невысокой дубовой порослью огромное дубище. Комель у него был такой широченный, что если бы Ивушкин и его друг Валька взялись бы за руки, а один из них взял бы за Лушу за уздечку, а другой за хвост, все равно бы им этот дуб не обхватить. А если бы на помощь пришли бы еще и папа с мамой, так и то сомнительно. Крона дуба раскинулась над всем лесом, точно дуб разметал руки в желании всех защитить и загородить от ему одному известной опасности. — Луш, это он! — Ивушкин вдруг перешел на шепот. Этот дуб внушал ему трепет. — Он, — сказала Луша, — неодолимый дуб! — Где же нам Люсика искать, как ты думаешь? — Пойдем до дуба и спросим, — предложила Луша. — Ах да! Ивушкин иногда забывал, что в этой стране все живое, даже кустик, даже самая маленькая былинка — все умеют говорить. Они подошли к высоченному дубу и посмотрели вверх, но спросить ни о чем не успели. Что-то захлестнуло им ноги, опутало, и они разом упали. Оба тут же попытались вскочить, но снова упали, и в чем-то так запутались, что не могли и пошевелиться. — Луша, Луша, что меня держит? — в испуге крикнул Ивушкин. — Я не могу шелохнуться, Луш! — Ивушкин, и я не могу, и меня что-то держит. Тебе не больно? — Нет, только коленку ссадил немного. — Что это? Что в нас сцепилось? Ой, Луша! Луша дернулась, но опять не смогла выпутаться и встать, и не знала, что ответить Ивушкину. — Что-то прочно держит. А что? Было очень неудобно и, прямо сказать, жутковато. Вдруг кто-то не очень громко произнес. — Встать и не пытайтесь. — Кто это говорит, Луш? — в ужасе прошептал Ивушкин. Но ответила ему не Луша. — Трава, улови ветер. Я вас поймала. Я вас не отпущу. — Трава? Так это трава их так опутала? Луша немного успокоилась. — Ну, с травой-то уже они как-нибудь справятся. — Отпусти сейчас же, — сказала Луша. — Ты ветер лови, а мы никакой не ветер, как ты легко могла и сама заметить. — Ветер, — сказала трава. От всякого идущего, летящего, бегущего делается ветер, и я его ловлю. Луша пыталась освободиться, перекусывая стебли травы, но не тут-то было. Потому что сразу же вырастали новые и опутывали, и держали цепко. — Что же ты собираешься с нами делать? — осторожно спросила Луша. — Ничего, — засмеялась трава. — Держать, чтобы от вас не было ветра. — А дальше что? — Дальше прилетит хозяйка, она и решит. — А кто такая? — Черная птица Гагана. — Гагана? И они, значит, будут лежать здесь, спутанные, пока не прилетит эта злая птица, и они не успеют разыскать Люсика, и вообще, что ж это будет? Что же будет? Отчаяние охватило обоих. Вдруг послышался чей-то низкий глухой голос. Это говорил неодолимый дуб, обращаясь к траве. — Не мешало бы тебе быть поосторожнее. Ивушкин и Луша прислушались. — С какой стати? — прошипела трава. — А с такой, что если ты их будешь долго держать, ты превратишься в сено. — Что такое сено? — Это мертвая трава. — Замолчи, сосед. Я слышала про это, но ведь в нашей стране все всегда живы. Именно. Но разве ты не слышишь? Тик-так. Это идет время. Оно-то тебя и высушит. если ты их не распутаешь и не отпустишь. Это пришельцы, и они принесли с собой тик-так, тень времени. Ты рискуешь превратиться в сено». «Ты шутишь?» — спросила трава, все еще не веря. «Нисколько», — решительно сказал дуб. Тогда травяные путы начали ослабевать, ослабевать, крепкие стебли травы «Улови ветер» разошлись в стороны, и Ивушкин «Слушай» смогли подняться. «Косилки на тебя нет», — проворчала Луша сердито. Она чувствовала себя униженной. Подумать только, какая-то трава сумела повалить ее на землю и заставила лежать спутанной, а при этом трудно было сохранять достоинство. Она хотела отпустить по адресу травы еще что-то ироническое и уничтожающее, но вдруг до них долетел слабый голосок, который звал: «Мама!» «Ивушкин, слышишь? Это, наверное, зовет лосенок». Жалобный голосок опять позвал: «Мама!» «Ивушкин, он там! Голос слышится со стороны молодого дубничка! Скорее!» Ивушкин сел верхом, и они поскакали в том направлении, откуда доносился голос. За дубовым молодняком оказалась небольшая поляна. Вся она была покрыта белыми цветами, похожими на ветреницу, которая высоко ведь цветет, едва стает снег. А на этой поляне, опутанной сетью, сплетенной из крепкой болотной травы, лежал лосенок. «Люсик!» — крикнул Ивушкин, спрыгивая с Лушиной спины и подбегая к нему. Лосенок плакал. Луша стала зубами раздирать крепчайшую сеть. Ивушкин ей как мог помогал, пытаясь распутывать узлы. Да чего крепка была эта сеть? Видно, Гагана ее сама сплела. Чего только не сплетешь, имея железные когти, медный клюв и жестокое сердце, которое глухо к добру. Сеть с трудом начала поддаваться. Они так были заняты делом, что не заметили, как над ними нависла черная зловещая тень. Это была черная птица Гагана. «Как смеете вы, кто бы вы ни были, прикасаться к моему добру?» — закричала она страшным резким и хриплым голосом. «Берегитесь!» Со всех сторон ей отозвалось пугающее эхо. Возле Ивушкина сверкнули острые железные когти на вытянутых огромных лапах. Зловещим пламенем полыхнул медный клюв. Она с налета впилась бы, наверное, Ивушкину в спину, но верная Луша успела ее оттолкнуть, и птица только дернула Лушу за гриву, отлетела, сделала над ними круг и снова устремилась к Ивушкину. Луша опять ее опередила, загородила его от птицы и уже ждала, что острые когти вот сейчас разорвут ей бок. Она замерла, готовая проститься с жизнью, но только защитить Ивушкина. Но сзади кто-то, ей не было видно, кто закричал: «Дуй, я тебе приказываю! Дуй изо всех сил! Скорее!» И действительно, налетел порыв сильнейшего ветра. Луша едва удержалась на ногах. Она оглянулась. На поляне стоял добрый, хороший Вихроний, а рядом с ним Развигор, весь напрягшись, дул изо всех сил, и было видно, как ему, прохладному ветерку, трудно и несвойственно делаться ураганным ветром. Птица Гагана, немного поборовшись с ураганом, взмыла в небо и, прежде чем скрыться из виду, крикнула: «Я еще с тобой посчитаюсь, Развигор!» И когда все немного успокоилось, выяснилось, как было дело. Развигор похвастался Вихронию, какое у него было смешное приключение с тикающим мальчиком и лошадью, и как они собрались к Гагане на поиски пропавшего лосенка. И добрый Вихроний в первый, и, скажем, потому что знаем, в последний раз оставил волшебные ворота без присмотра и кинулся на помощь своим новым друзьям. Он-то знал, чем может кончиться встреча с Гаганой. Он и Развигора притащил с собой, потому что ему одному было не одолеть зловещую птицу. Все вместе, торопясь, стали высвобождать из сети насмерть перепуганного лосенка. Он встал на ослабевшие ножки, еще не понимая, что он свободен, что ему больше не грозит эта страшная птица. «Мама!» позвал он, но мама была далеко. Что-то в этот момент маленькой иголочкой кольнуло Ивушкина. А как там мама? Тревожится? Сердится? Как там все дома? Развигор подлетел к Луше, но она смотрела куда-то вбок. Даже то, что он помог им прогнать страшную Гагану, Лушу с ним не примирило. Луша верила в надежную дружбу, в обещания, которые не нарушаются, в слова, которые и значат то, что они значат, а не фу-фу. Сейчас так, а чуть погодя этак. «Вам больше нечего бояться, милая Луша. Я прогнал злую птицу», — сказал Развигор. «Ивушкин», — сказала Луша, точно Развигор к ней не обращался. «Ивушкин, отряхнись, ты что-то очень запылился». Вихроний заулыбался. Луша обернулась к нему. — Спасибо, Вихроний, — сказала она. — Эта птица убила бы нас, наверное, если б ты не подоспел. — Мы с Развигором, — уточнил Вихроний. — Ну да-да, конечно, — сказала Луша холодно. — Мне надо спешить назад, — заторопился Вихроний. — А нам-то как быть дальше? — спросил Ивушкин, который еще не очень-то пришел в себя после пережитого страха. — Люсика я провожу, — сказал Вихроний. — И вам надо отсюда скорее уходить. Гагана может прилететь обратно. Поторопитесь. — Вихроний, но мы уж совсем теперь сбились и не знаем, куда нам идти, — жалобно пролепетал Ивушкин. — Может быть, я провожу и помогу? — сказал Развигор, но в голосе у него не было уверенности. Ему уже хотелось взвиться в небо, полетать свободно, повеселиться. Он устал от серьезности. Подумать только, пришлось быть ураганом. После такого дела ему нужен был отдых и развлечение. — Спасибо, не надо, — сказала Луша. — Только скажи, Вихроний, куда нам идти? — Вернее всего, вас теперь поведет к сестре Летнице веселый маг. — Веселый? Маг? — удивились Луша и Ивушкин. — Да, — подтвердил Вихроний. — Вы сейчас ступайте к Макосейке. Попросите у него маг. Он даст, он добрый. — Видишь, Ивушкин, — успокоительно сказала Луша, — маг приведет нас к сестре Летнице, и она нас научит, как сделать, чтобы меня тоже взяли в город, и нам не надо будет расставаться. — Расставаться не надо. Расставаться — это очень грустно, — вступил вдруг в разговор маленький Люсик. — Хорошо тебе говорить, — пробормотал Ивушкин. — Они переезжают, а Луша должна оставаться, да? — Это неправильно, Ивушкин, — сказала Луша. — Неправильно. — Что неправильно? — Неправильно говорить «они». — Почему это? — Потому что «они» — это все остальные, а папа и мама — это всегда папа и мама. Не надо говорить про них «они», это им обидно. — А чего мы вообще с тобой здесь? — вдруг озлобился Ивушкин. — Давай я поеду в город, а ты оставайся в Высокове, ничьей лошадью, и погибай. Так, что ли? — Нет, не так, Ивушкин. Но все равно. Никогда не говори «они». Это им обидно. В глубине души Ивушкин и сам это понимал. Только он никак не мог примириться с тем, что папа и мама, не поговорив с ним, все без него решили про Лушу. И так неправильно, так печально решили. — Не ссорьтесь, — примирительно сказал Вихроний. — Лучше послушайте, что я вам скажу. Если вы пойдете опушкой дубовой рощи, то увидите там высокий пень. А от него, как от всего здесь, две тени. Одна от месяца, другая от солнышка. Идите в том направлении, какое вам укажет тень от месяца. И дойдите вы до можжевеловой гряды. Там тянется полосой дрочливый можжевеловый лес. Через него трудновато пройти, но вы постараетесь. За этим лесом как раз и живет Макосейка. А теперь в путь. Пошли, Люсик, дурашка. Люсик весело побежал рядом с Вихронием. Развигор махнул им рукой, улыбнулся, беззаботно взлетел в небо и тут же исчез из виду. А Луша и Ивушкин, еще раз поблагодарив доброго ежа Вихрония, пошли туда, куда он им указал. Уходя, Вихроний им крикнул. — Да, не забывайте хвалить Макосейку! Как и за что хвалить, он не объяснил. Но дальше выяснилось, что это был добрый совет, потому что дальше было так.